Среда, 4 июня, 6:00, Санкт-Паули, Гамбург. Выйдя из квартиры, Фабель пошел к соседке снизу, прихватив с собой Беллера. Там, судя по глубине и количеству морщин, весьма древняя, но бодрая и живая старушка, благородного вида, уже угощала чаем полицейского в форме. Ее квартира по планировке была точной копией той, где сейчас лежал труп. Однако за десятилетия владелица так обжила это небольшое пространство и превратила его в столь уютное, набитое всякой всячиной зеленое гнездышко, что оно стало как бы частью ее самой. По контрасту квартире наверху придала индивидуальность не чья-то жизнь, а чья-то смерть. Полицейский со смущенной улыбкой подхватился было прочь, но Фабель добродушно махнул рукой: «Сиди». Беллер представил хозяйку как фрау Штайнер. Она смотрела на Фабеля большими круглыми водянистыми глазами, которые в сочетании с короткой шеей делали ее похожей на сову. Фабель взял стул у стены и подсел за большой стол в центре комнаты напротив старушки. «С вами все в порядке, фрау Штайнер?» — спросил он. «Понимаю, происшедшее для вас большой шок. События из ряда вон. Плюс суматоха, шум, десятки посторонних в доме. Представляю, как все это неприятно. Любой разволнуется». Пока Фабель говорил, старуха тянулась головой к нему и напряженно морщилась, с трудом ловя каждое его слово. «Ничего, справлюсь», — сказала она. «Как раз шум меня не беспокоит. Я, знаете ли, глуховато». Фабель заговорил громче. «Извините, не учел. Стало быть, вечером и ночью вы ничего не слышали?» Фрау Штайнер внезапно погрустнела. «Слышать, может, и слышала. Да только что именно слышала, не знаю». «То есть?» «У меня постоянно звенит в ушах. Возможно, это с моей глухотой как-то связано или с возрастом. Врачи говорят, какой-то тиннитус, чтобы ему неладно было. Я перед сном аппарат-то свой слуховой снимаю, и все равно каждую ночь слышу, не разбери что, какие-то хлопки, завывания, иногда даже нечто похожее на человеческие крики. Но это просто неотвязный шум в ушах. Поэтому я толком не знаю, что слышала. Звон в собственных ушах или реальный шум и крики из квартиры наверху. Ах, сочувствую вам. Эта болезнь, видать, штука препротивная. Да я приноровилась на ералаш в ушах не обращать внимания. Иначе ведь и рехнуться можно, — сказала старушка и покачала совиной головой. Так медленно и осторожно, словно боялась повредить шею резким движением. «Эту напасть я терплю, молодой человек, с времен незапамятных. Говоря точно, с июля 1943 года». «Британская бомба контузила». «Угадали. Не успела до бомбоубежища добежать. С той проклятой ночи барабанные перепонки и шалят. Но и поджарилась изрядно». Старушка оттянула длинный рукав черной шерстяной кофты и показала поразительно тонкую руку. Сухая, морщинистая кожа была вся в розово-белых пятнах. «На треть обгорела, едва выходили. Но этот чертов звон в ушах самое плохое, всю душу вымотал». Она сделала короткую паузу, словно решала, поплакать ей или удержаться. Печаль придавала диковинную красоту ее большим совиным глазам. «Горько мне, что я так оплошала. Бедная девочка, видать, звала на помощь и кричала, кричала, а я, калоша старая, ничего не слышала». На туалетном столике за старушкой стояли десятки старых черно-белых фотографий. Она ребенком, подростком, молодой женщиной, узнаваемая с ранних лет по круглым совиным глазам. Она и молодой мужчина с черной копной волос. Тот же мужчина, только один, и в форме резервного полицейского батальона времен Второй мировой войны. Фотографии детей отсутствовали, и послевоенных фотографий нет, словно и не случилось этих последних 50 лет ее жизни. «Вы ее часто видели?» «Нет». «А разговаривала с ней фактически только раз. Я подметала пол на лестничной площадке, а она шла к себе наверх». «О чем же вы беседовали?» «Да это и беседой назвать трудно. Поздоровались, перекинулись парой фраз о погоде, вот и весь разговор. Я пригласила ее к себе на чашечку кофе, но она, похоже, торопилась, вежливо отказалась и поскакала дальше через две ступеньки». «Она производила впечатление женщины деловой и не бедной. Сколько я ее мельком из окна не видела, всегда элегантно одета, туфли дорогие, сапожки изящные, все вроде бы иностранное. Больше мы с ней так вот нос к носу не сталкивались. Я только слышала иногда через дверь, как она каблучками по лестнице стучит туда-обратно». «А часто к ней гости захаживали, особенно мужчины?» Фрау Штайнер задумалась. «Нет. К ней, если кто и приходил, то редко». «Знаю, вопрос не очень приятный, но должен его задать. Фрау Штайнер, вы замечали что-либо, из чего можно заключить, что ваша соседка была, возможно, проституткой?» Круглые глаза старушки округлились еще больше. «Нет, конечно, нет. Разве она была гулящая?» «Точно не знаем. Будь она проституткой, вы бы, наверное, обратили внимание, что к ней много ходят, и все мужчины. Я прав?» «Я, конечно, специально не следила. Мне кажется, за все время 2-3 посетителя, не больше. Теперь, когда вы заговорили о мужчинах, я действительно припоминаю, что все ее гости были мужского пола. Ни одной женщины я не видела». «Вы можете описать их?» «О, нет», — сказала фрау Штайнер, опять очень медленно покачав головой. «Не уверена даже в том, заходили ли к ней разные мужчины или каждый раз один и тот же». Она показала в сторону входной двери, в которой было небольшое оконце с полупрозрачным золотисто-коричневым стеклом. «Я видела через стекло только очертания». «Значит, вы не смогли бы опознать ни одного из бывших у нее мужчин?» «Только молодого человека, который снял эту квартиру». «Его зовут Ганс Клугман, гергаупткомиссар», — быстро вставил Беллер. «Именно он обнаружил тело и позвонил в полицию». «Он часто сюда приходил?» — спросил Фабель у фрау Штайнер. Старуха пожала тощими плечами. «Я видела его только несколько раз. Как я уже сказала, возможно, я только его и слышала на лестнице. А может, всякий раз был другой?» Фрау Штайнер метнула еще один взгляд через прихожую на дверь с непрозрачным оконцем. «Вот что значит стареть, молодой человек. Мир сжимается и сжимается, пока не сведется к теням, мелькающим за твоей дверью». «А когда герр Клугман был здесь в последний раз? Можете точно вспомнить?» «На прошлой неделе или на позапрошлой. Мне искренне жаль, но я, говоря по совести, мало этим интересовалась». «Ничего страшного, фрау Штайнер. Спасибо, что уделили нам время». Фабель поднялся со стула. «Позвольте спросить, герр гаупткомиссар, Водянистые совиные глаза часто-часто заморгали. «Да, фрау Штайнер?» «Она страдала ужасно?» Скрывать не имело смысла. Все равно скоро все жуткие подробности будут в газетах. «Боюсь, что да. Но теперь все. Отмучилась. Всего доброго, фрау Штайнер. Если вдруг что вспомните или вам что-то понадобится, обратитесь к любому из полицейских». Старуха, казалось, не слышала его. Осторожно покачивая головой, она тихо причитала. «Какая трагедия! Ах, какая трагедия!» Когда они вышли из квартиры, Фабель спросил у Беллера. «Ты, если я не ошибаюсь, был первым на месте преступления?» «Так точно». «И никто поблизости не околачивался?» «Нет, герр Гаупткомиссар. Тут был только этот Клугман, который нам позвонил. Ну и к этому времени молодая пара вышла из своей квартиры на первом этаже. А случайно не видел поблизости пожилого мужчину, небольшого роста, коренастого?» Беллер задумался, потом замотал головой. «А позже, — настаивал Фабель, — когда начали собираться зеваки-вампиры? Крепкий такой старик, под 70, похож на иностранца. Лицо славянского типа, то ли поляк, то ли русский. Глаза очень заметные, зеленые». «Нет, герр Гаупткомиссар, извините, не заметил. А это что, важно?» «Не знаю, — сказал Фабель. — Может, и не важно».